Глава 40. Эшлин. Рука об руку мы поднимаемся по ступенькам дома детства Кольта, пока тревога съедает меня заживо. У его семьи прекрасный двухэтажный дом с качелями на крыльце и большим кленом во дворе спереди. На пороге лежит коврик, а на двери висит небольшой венок с пасхальными яйцами. Это мило и немного напрягает. Кольт без стука открывает входную дверь и кладет руку на мою поясницу, чтобы я не сбежала в противоположном направлении. Запах корицы и ванили щекочет мои ноздри, пока Кольт ведет меня внутрь. «Кольт?» — зовет мягкий женский голос из глубины дома. «Привет, мам!» — кричит он в ответ. «Мы сами зашли». «Мы?» — кричит другой голос, когда девушка с растрепанными рыжими кудрями и бейсбольной кепкой на голове высовывается в коридор из-за угла. «О-о-о, кто-то привел подружку!» «Блейк», — здоровается Кольт, уже менее веселый. «Это Эш. Эш, это Блейкли, моя младшая сестра». «Привет», — машу рукой я. «Привет, приятно познакомиться». Она вновь исчезает за углом. «Мам, она милая и вообще не по зубам Кольту!» Я закрываю рот ладонью и пытаюсь сдержать смех, пока Кольт закатывает глаза. «Мы все еще слышим тебя», — говорит он, ведя меня дальше по коридору. На стенах висят семейные фотографии, и я останавливаюсь напротив самой свежей из них. Кольт почти не изменился, как и его младшая сестра. Двое других мужчин, похожих на Кольта, стоят на фото по краям, а в центре расположены мужчина и женщина среднего возраста. «Это мой отец», — говорит Кольт, когда ловит меня на том, что я смотрю. «Должно быть, у него сильные гены, потому что вы все на него похожи». Я улыбаюсь и смотрю на него. «Ага», — смеется Кольт. Мама всегда жаловалась на то, что она сделала всю тяжелую работу, вынашивала нас 9 месяцев, а ему достались все лавры за нашу хорошую внешность. «И большие головы», — добавляет рыжая женщина средних лет в фартуке, выходя в коридор. Она вытирает об него руки и обнимает Кольта. «Я не знала, приедешь ли ты». «Я сказал, что постараюсь», — напоминает он ей. «И я рада, что ты смог». Она отпускает его и поворачивается ко мне. «Я Бекка Торн, мама Кольта». «Очевидно. Можешь звать меня Беккой, мамой или миссис Торн, как тебе удобнее. Приятно познакомиться». «Взаимно», — отвечаю я. Отпустив Кольта, она втягивает в объятия меня, будто я часть семьи. «Я много слышала о тебе, Эшлин. Хорошо, наконец, увидеть тебя», — шепчет она и, отпуская, загоняет нас на кухню. «А теперь давайте есть, пока не остыло. Никому не нравятся холодные блинчики». «Они ужасные», — добавляет Блейкли. Она уже сидит за столом, на ее тарелке бекон, яйца и блинчики в масле и сиропе. «Ты нам оставила что-нибудь?» — спрашивает Кольт, вытаскивая для меня стул. Я сажусь и улыбаюсь ему, пока он садится рядом напротив Блейк с мамой. «Очень смешно. Я утром пробежала 13 километров. Ты должен меня пожалеть, потому что здесь единственная в форме». Блейкли тренируется к марафону. Кольт передает мне тарелку с блинчиками и берет себе парочку. «К марафону?» — повторяю я. Блейкли кивает и засовывает в рот кусок сосиски. «Это круто», — говорю я ей. «Однажды моя соседка убедила меня пробежать 5 километров, и я чуть не умерла». «Звучит так, будто мы могли бы подружиться с твоей соседкой». Смеясь, Блейкли втыкает вилку в блинчик и откусывает его. «Определенно. Ей просто необходим компаньон для пробежек. И раз уж я с треском провалилась в этом деле еще на первом курсе, она убить будет готова за нового». «Что ж, я найду ее в следующем семестре». «Ага. Кольт говорил, что ты переводишься в университет Лос-Анджелеса». «Ага. В этом и состоит план. Не пойми меня неправильно. Мне нравилось ходить в местный колледж и жить с нашей дорогой матушкой. Ты имеешь в виду сидеть со мной, раз уж все мои мальчики разъехались, язвительно замечает миссис Торн. Но я рад, что она попробует походить в настоящий университет. Мне нужно найти, где ей жить. Пока Блейкли смеется, Кольту не так уж и весело. У нас есть свободная комната, предлагаю я. На самом деле, ты окажешь нам огромную услугу. Репетиторство особо не окупается, и даже несмотря на то, что Мия работает в «Морской птице» как проклятая, а Кейт, наша третья соседка, живет за счет гранта, мы ищем четвертую к нам, чтобы поделить аренду. Так что, если тебе интересно... Правда? Ее внимание переключается на Кольта. Ты же не против? Честно говоря, я думал об альтернативном варианте, в котором ты бы жила под одной крышей с Тео. Фу, нет! Этот плейбой с огромным самомнением может держаться от меня подальше. Спасибо большое. Она морщит нос. Следи за языком, ругается миссис Торн. Да ладно тебе. Ты любишь Тео, дразнит Кольт, пока они из Блейкли не обращают внимания на мать. Я люблю Тедди настолько, насколько могу. Блейкли злобно смотрит на него. Тедди? Шепчу я Кольту, придвигаясь к нему поближе. Тео ненавидит, когда его так называют, отвечает он. Вот почему она это делает. О-о-о, отвечаю я, складывая 2 и 2. А вообще, к черту это все, продолжает Блейкли и снова смеется. Я начала тягать штангу. Так что я люблю его еще меньше. Но это должно говорить о чем-то, потому что даже после того, как я начала тягать штангу, я все еще ужасно слабая. Ее блинчики уже утонули в сиропе, но она берет бутылку и наливает еще, будто бы представляет, что это голова Тео и пытается его утопить. Серьезно. У девчонки должно быть метаболизм кролика из рекламы батареек. Блейк не любит, когда ей говорят, что делать, объясняет Кольт. Ага. И раз уж у меня уже есть 3 гиперопекающих брата, мне не нужен еще один. Большинство твоих друзей крутые и держат руки при себе, как Логан или друзья Нокса. Но всегда, когда появляется Тедди, ему нравится быть мудилой, который думает, что может мне указывать, что делать, а что нет. Нет уж, спасибо. Оревар, увидимся позже. Она снова кусает блинчик и стискивает зубы. Это даже забавно, признаю я. Почему? Блейк хмурится, переставая жевать. Потому что Тео абсолютно точно не похож на такой тип парней. Он самый спокойный и расслабленный из всех парней, которых я когда-либо встречала. Это пока Блейк нет рядом, шутит Кольт. Честно, это освежает. По крайней мере, я знаю, что есть парень, который не захочет переспать с тобой в следующем семестре. Кольт, предупреждает миссис Торн. Прости, мам, но это правда, смеется он. Угу. Совершенно невесело мычит она, ножом и вилкой нарезает дыню на маленькие кусочки. Au revoir. Прощайте. Французский. Но вернемся обратно к теме, продолжает Блейкли. Если вы правда ищете соседку, я не шучу. Я бы хотела подать заявление или что угодно. Да, конечно. Я возьму у Кольта твой номер, и мы займемся этим вопросом. Серьезно? Ага. Буду рада помочь. Киваю я. Спасибо.